Страница 276. Уже написали свои доносы Шервуты Майборода, уже арестован на юге Пестель, уже, разрушая окончательно замыслы Трубецкого, присягнул Николаю сенат, уже поднимает по тревогу своих саперов полковник Александр Клавдиевич Геруа. Вскоре мы с ним познакомимся поближе, с незаслуженно забытым героем 12-го года. Все, уже ничего нельзя остановить. Они поднялись. Знаменитый в начале 20 века сатирик и поэт Дон Аминадо писал как-то в одной из своих юморесок: «В приличном обществе принято, чтобы перевороты производились генералами. Если генерала нет, то это не общество, а черт знает что». С этой точки зрения декабристов никак не отнести к приличному обществу. Генералы у них, правда, имеются, целых 4. Вот только эти генералы, как бы это поделикатнее выразиться, второй свежести, толку от них никакого. Генерал-майор фон Визин давно в отставке, следовательно, полностью бесполезен для практических целей. Не располагает воинской силой, которую можно было бы взбунтовать с помощью очередного обмана, как это у декабристов было в обычае. Еще один любитель теоретической болтовни, но все равно получит свой каторжный срок. Страница 277. Генерал Орлов, еще один великосветский трепач, долгие годы сотрясал воздух на всех собраниях, но когда дошло до расследования, ему смогли предъявить лишь хлипенькое, прямо-таки комическое обвинение. Поручив Раевскому юнкерскую школу, оставил без внимания действия его относительно внушения юнкерам вредных правил, из чего произошли все неустройства в 16-й дивизии и буйственный поступок нижних чинов Камчатского пехотного полка, коим Орлов объявил прощение, не имея на то никакого права. Всего-то. Очередная мелкая дрянь. Полгода просидел в крепости, потом отправили под надзор полиции в Калужскую губернию. Третий, одна из центральных фигур декабристского мифа, Сергей Волконский. Это в мифах он центральная фигура, а на деле, опять-таки, годами занимался трипологией. Даже взвода не взбунтовал, даже стекла на 3 копейки не выбил. Правда, срок ему, тем не менее, навесили. Четвертый генерал, член Южного общества Алексей Юшневский. Личность абсолютно загадочная. Известно только, что его лишили чинов и дворянства и закатали на каторгу вместе с прочими, но что он вообще делал, мне установить так и не удалось. А это позволяет думать, что и здесь мы имеем дело с очередным трепачом. Самое интересное – род его занятий. Интендантский генерал. Этому-то что понадобилось среди карбонариев российских записному ворюге? Страница 278. А в том, что он был записным ворюгой, сомнений нет ни малейших, даже при том, что мы о нем ничегошеньки не знаем. Нет необходимости. И без того прекрасно известно, что собою представляли армейские интенданты. Большой знаток этого вопроса Суворов говорил, что любого военного интенданта после нескольких лет службы можно спокойно вешать без суда и следствия. И это, в принципе, не шутил он.